27. 12 февраля 1915 года. 10 часов вечера. Нас сменили. Иными словами, период окопов для нас кончился, и начался период отдыха. Последний день был, скажем прямо, нелегкий. Мы заняли сторожевой пост в 600 метрах от окопов и сотни метров от реки. Мы были отрезаны от всех остальных, не могли высунуть даже кончик носа, и сидели там с 6 утра до 8 вечера впятером, четверо добровольцев и капрал. Добраться туда само по себе целая история. Сейчас я обрисую тебе обстановку. По обочине шоссе, в километре от реки, проходит первая линия окопов. Туда ведет ход сообщения, на особой траншее, перпендикулярной той, из которой ведется огонь. Ее конец упирается в заднюю дверь домика, где отдыхает одна часть взвода, пока другая ведет наблюдение. Когда наступает время смены, капрал или сержант входят в пустую столовую, где в полной выкладке задают Храповицкого несколько солдат и рявкает: «Такой-то, такой-то, встать! На кадриль, вперед!» Мы встаем, берем винтовки и идем за командиром смены. Перед дверью мы тушим трубки и сигареты, ведь с этой минуты мы находимся в поле зрения противника. Выйдя один за другим, мы спускаемся в ход сообщения. Идти по нему надо, пригнувшись. Как правило, он недостаточно глубок, но это естественно, ведь по нему люди только проходят, а рыть траншеи – та еще работка. Ходы сообщения здесь обычно делают извилистыми, чтобы артиллерия противника, находящаяся на возвышенностях, напротив нас, или вернее за ними, не могла вести по ним прицельный огонь. Наконец, ход сообщения выводит нас на огневой рубеж. Это траншея такой ширины, что двоим в ней не разойтись. Местами в земляной стенке сделано углубление, куда можно отступить, чтобы дать дорогу идущему навстречу. Труднее всего сделать так, чтобы тебе не мешала твоя собственная амуниция, чтобы штык, кружка или фляга не стучали на ходу, и чтобы сумки, расширяющие солдатские бедра, как кринолин, не собирали грязь со стенок. Вновь пришедшие становятся на место дозорных, в чью обязанность входит пялить глаза в амбразуру бруствера. За этим занятием мы проводим порой 2, а порой 12 или 14 часов. Днем солдаты стоят дальше друг от друга, ночью ближе. Вообще ночью все сложнее. Мы выставляем часовых около окопа на равнине, а вперед высылаем разведку, состоящую из одного унтер-офицера и 4 солдат, обычно добровольцев, чтобы предупредить внезапное нападение. Из окопа ничего не видно, ни полей, ощетинившихся на переднем плане колючей проволокой, ни садов, ни заборов, ни деревьев, растущих купами или длинными рядами, ни отдаленные возвышенности с домами, деревьями, заборами и полями. Максимум, что можно увидеть, если хорошенько присмотреться, это идущие параллельно нашим окопы противника. Разумеется, расстояние от нас до них не всегда одинаковое. Сейчас, как я уже сказал, нас разделяет около километра и река. Однако наши оборонительные линии состоят не только из большой траншеи. Перед ней есть несколько маленьких окопов, причем некоторые из них очень близко от противника. Как раз в таком окопе я и сижу в данный момент с капралом Соловером, он прежде работал у Ашетта, и 3 солдатами. От траншеи нас отделяют метров 600-700, от берега реки метров 200. Мы направились сюда, как я уже говорил сегодня под утро, около 4. Темно было, как в брюхе у негра, чтобы не сказать хуже. Вышли из домика, наступая друг другу на пятки, шли ощупью, как слепые, ступая по лужам и спотыкаясь о камни. Удовольствие ниже среднего. Остановились около кухни, где нас напоили кофейком. Этим кофейком мы наполнили фляги. Я, помимо снаряжения, нес харч, то есть еду, котелок с бобами в соусе и вареной говядиной, а Соловер захватил камамбер и бутылочку водяры. Идя по обочине дороги, встречаем связного, который должен отвезти нас в окоп. Уже 5 часов, нужно торопиться, потому что те, кого нам предстоит сменить, должны вернуться до рассвета, чтобы их не укокошили на равнине. Но мы поспешаем медленно, я до слепоты вглядываюсь в белеющую передо мной в адской темноте плащ-палатку, привязанную к сумке солдата, который идет впереди меня. Тропинка, дорога. Внезапно связной с бранью останавливается. Он ошибся. Это старая дорога. Возвращаемся, натыкаемся на стену, попадаем в ров, наконец выходим на нужную дорогу, доходим до заграждения первого ориентира. Там нас останавливает часовой. «Стой, кто идет?» Ответ: «Франция». «Подойдите ближе». Мы подходим и говорим пароль, проходим. Идем по скользкой кромке поля, время от времени перекликаясь, чтобы не потеряться. С этой минуты мы покидаем французский передний край и остаемся совсем одни в нейтральной зоне. Наша задача — найти проволоку-ориентир. Минут 20 мы ее ищем, наконец находим. Идти вдоль нее трудно, потому что колышки, вбитые накануне в большой спешке под прикрытием тумана, попадали, а сама она во многих местах порвана или разрезана. Наконец, через полчаса, когда уже начинает светать, благополучно перебравшись через колючую проволоку, мы замечаем на сереющей равнине какое-то расплывчатое пятно. Идет снег, видимость от этого еще хуже. Связной тихонько свистит два раза. Ответа нет. Подходим ближе, наш проводник свистит снова. Это они. Мы видим нору, где наши товарищи провели ночь. Светает очень быстро, мы уже отчетливо различаем их белые, запорошенные снегом капюшоны. Облегченно вздыхая, они вылезают из норы, а мы спрыгиваем в нее. Длина этого окопа 20 метров, глубина около 1,5. В середине он прикрыт брусьями, и под эту кровлю длиной около 4 метров можно вползти только на четвереньках, потому что кровля опирается не на бруствер, а на край самого рва, глубина которого не больше 80 сантиметров. На дне солома. Это убежище на случай обстрела шрапнелью. Мы складываем туда наши припорошенные снегом ранцы, пыльные и мокрые вещмешки, устраиваемся в норе и начинаем вести наблюдение. Белая от снега равнина просматривается довольно далеко, причем сегодня, в отличие от всех последних дней, нет тумана. Вскоре мы различаем на севере ряд деревьев на нашем берегу реки, затем дома на другом берегу и холм, поросший деревьями, которые резко выделяются на белом снегу, как это бывает в швейцарских горах. В этот момент я вспомнил Огштаде и Лезине. Капрал Салавер, изобретательнейший из смертных, покрывает наши кепи белой тканью, чтобы синие пятна не выделялись на белом фоне. Ведь наши кепи торчат из окопа недостаточно глубокого для всех нас, а для меня в особенности. Поэтому я вооружаюсь заступом, который захватил с собой один из товарищей, и выкапываю себе нору поглубже. Готово. Я могу встать в полный рост, не рискуя быть замеченным. Я снова принимаюсь вести наблюдение и вижу так же ясно, увы, не могу сказать как тебя, но как моего соседа, 6 бошей, идущих гуськом у подножия холма. Их фигуры вырисовываются на снегу, словно вырезанные из черной бумаги силуэты. Одни в капюшонах, другие в касках. Они и не подозревают, что мы их видим, и спокойно шествуют по своей территории. Мы их пропускаем. Нам приказано стрелять только в самом крайнем случае для самозащиты. Наше дело — наблюдать и предупреждать нашу часть, а также стараться, чтобы нас не обнаружили. Ведь в этом случае мы станем для противника мишенью, причем мишенью очень удобной и близкой, не говоря уже о том, что немецкая артиллерия обнаружит наши передовые окопы и разнесет их в 2 счета. Надо сказать, что больше в этот день мы немцев не видели вовсе, кроме одного совсем крошечного, вдалеке, в полях, почти на самой вершине холма. Да и то, невооруженным глазом его никто бы и не заметил. Я его разглядел в бинокль. А весь день мы смотрели в оба. Прерывались только на несколько минут, чтобы по очереди перекусить. Я съел сардину и кусок сыра, потому что посылки получу только на отдыхе. Идиотская система, между нами говоря. А в остальное время были начеку. На пост могут напасть в любой момент, так что нельзя ослаблять внимание ни на секунду. Все кончилось хорошо, никаких происшествий не было, в нашу сторону даже ни разу не выстрелили. но мы стали свидетелями грандиозной дуэли между нашей и немецкой артиллериями. Снаряды с яростным свистом пролетали у нас над головами и разрывались то тут, то там. Обе стороны сделали выстрелов по 200. С помощью присланного тобой компаса свистка я определил местонахождение нашего полка и нанес его на план. Кстати, замечу в скобках вот что. Есть одна вещь, которая была бы здесь на вес золота и принесла бы мне неоценимую пользу. Это компас, вделанный в ремешок часов, причем компас с усветящимся циферблатом, чтобы можно было пользоваться им и ночью. Ведь у нас приказ оставаться в полной темноте. Такие компасы продаются, я видел рекламу в газете. Хорошо бы ты мне его купила. Пусть даже он стоит дорого, не страшно, в случае чего он может мне здорово выручить. Если компас трудно приделать к кожаному ремешку, неважно, я придумаю какой-нибудь другой способ иметь его всегда под рукой. Чтобы закончить описание этого дня, скажу, что положил перед собой на край окопа письмо, в котором ты рассказываешь о своей поездке в ОМОН, отсылая его тебе обратно. Ты не поверишь, сколько раз я его перечитывал, сколько думал о твоем паломничестве. Особенно восхитила меня Ками. Может быть, ты сфотографируешься с ней, пришлешь мне карточку, а я при случае попрошу Леви сфотографировать меня. Хотя боюсь, что смогу сделать это не очень скоро».